О, Надя наизусть знала то, что излагал Игорь Антонович. Кудряшов любил витийствовать. Но она никак не могла понять, зачем Гога преподносит эту болтовню вежливо скучающему хозяину, и совсем успокоилась. Хотя какая-то досадная ссадина все же оставалась в душе. А на следующий день раздался телефонный звонок. И вкрадчивый, до омерзения знакомый голос сказал: «Ну, здравствуй, богиня! Рад был видеть тебя красивой, любимой и, кажется, счастливой. Я не ошибся на сей счет? Что же ты молчишь?» «Да», — перехваченным голосом сказала она и опустилась на стул. Из своей комнаты выглянула полуголая Ленка. Отец был на работе, и она остывала после ванны. «Тебе плохо?» Надя отчаянно затрясла головой, изобразила улыбку, и Ленка, к счастью, скрылась. А Гога продолжал с нарастающим нажимом. «Не рвешься повидаться?» «Ну-ну, перестань изображать раздумья. Мы так хорошо понимали друг друга». «Нет, ты мне не нужна как женщина, не беспокойся. Ты мне нужна исключительно как друг, товарищ и брательник». «Это невозможно», — тихо сказала она, прикрыв трубку рукой. «Придумай, у тебя это неплохо получалось. Мой номер 319, жду звонка». «Единственное место — кафе-мороженое, потому что отказаться от свидания опасно. Черт его знает, что еще ляпнет Гога». «Значит, кафе». Надя иногда заходила в него, и ее появление не должно привлечь внимание. А Гоге следует появиться чуть погодя, будто бы случайно. Увидеть ее и громко удивиться. Надя продумала все, уже одеваясь и наводя красоту. Позвонила по автомату, уточнила время. Гога появился точно, как появлялся когда-то. Он громко удивился, громко спросил разрешения сесть за ее столик и заказал шампанское. «Помнится, ты любила его. Интересно, счастливое замужество меняет вкусы?» «Безусловно. Мне, например, совсем не хочется видеть тебя». «Благодарю за откровенность», — он улыбнулся. «Сначала выпьем, как говорится, со свиданицем, а затем я тебе кое-что изложу. За тебя». Он залпом осушил бокал. Надя к своему не притронулась. «Что ему нужно?» — думала она, стараясь сохранять на лице безмятежную улыбку. «Надеется переспать? Или что-то потребовалось Кудряшову? Что?» «Хочу сразу признаться, что женился, остепенился, продвигаюсь по служебному эскалатору и весьма это ценю», — начал он, потомив неизвестностью. «Шеф оказал мне гигантское доверие, откомандировав сюда. Замечаешь, я пруг цели, как бык на Тореро. Тебя это не удивляет?» «Настораживает», — сказала она. «Ты всегда предпочитал из-под тишка подкладывать свинью ближнему». «Вспомнила о рожках папы Коли?» — он рассмеялся. «Это внушает мне уверенность в нашем благотворном сотрудничестве». «С тобой?» «Со мной. Твой супруг упрям, как мул, и мне одному с ним не совладать». «Всего доброго». Надя встала. «Рада была повидать тебя и выражаю твердую уверенность, что более никогда не увижу». «Не спеши», — он понизил голос. «Не в твоих интересах ссориться со мной». «Не пугай, я тебя не боюсь». «А зачем же меня бояться? Я человек мирный, семейный, подающий надежды кандидат технаук. Ты не меня бойся, ты себя бойся. Знаешь, когда богини гибнут, когда спотыкаются». Шалила богиня, шалила и шлепнулась в грязь. Забавный вариант, правда? Шлеп и нет никакой богини, а есть грязная баба. Садись. Он сказал тихо, но Надя сразу села, ощутив слабость во всем теле. Будто распахнули настежь и вынули все силы. Что тебе надо? Для начала, чтобы ты выпила и обрела способность трезво взвешивать обстоятельства. Она покорно выпила и даже заставила себя улыбнуться. Только улыбка вышла мелкой и чуть заискивающей, и повторила слово в слово. «Что тебе надо?» «Лично мне ничего». Гога разлил шампанское. «А вот НИИ нужно закрыть план, отчитаться с максимальной помпой и получить полновесные премии, прогрессивки и прочие виды финансовой поддержки преуспевающей интеллигенции». «Я не понимаю, о чем ты, совершенно не понимаю». То есть соображаю, что нагло шантажируешь, но цель. Должна же существовать хоть какая-то цель. Объясню для общего развития. Родимый коллектив получил задание разработать и внедрить, учти, внедрить, некую хреновину для сельских тружеников. Мы разработали, но внедрить, увы, может только твой миляга-старикан, поскольку он директор завода. А он заортачился, и все пойдет прахом, а я слечу на пару ступенек. Надя? Надежда вздрогнула. К их столику шла Ленка с подругой. Игорь Антонович замолчал, улыбаясь самой добродушнейшей из своих улыбок. «Ленка?» Надя всеми силами старалась скрыть растерянность. «А почему ты не на занятиях?» «Никуда институт не убежит, особенно если он при заводе». Ленка во все глаза разглядывала Гогу. «Вот мы с Машкой и решили угостить себя мороженым». «Один момент!» — радостно воскликнул Игорь Антонович. «Присаживайтесь, девочки!» И сам ринулся разыскивать официантку. Видно, ему тоже требовалось осмыслить ситуацию. Подружки сели. Ленка недовольно поинтересовалась. «Это что еще за тип?» «Командированный», — почти спокойно сказала Надежда. «Он вчера был у нас в гостях». Девочки угощались мороженым. Игорь Антонович непринужденно болтал, а Надя то решала немедленно встать и уйти, то включалась в общий разговор, страшась оставлять Гогу с глазу на глаз с дочерью собственного мужа. Так и проколебалась, пока девочки не заторопились в институт. «Я с вами, Ленка». Игорь Антонович вежливо распрощался, многозначительно сказав. «Стало быть, с вашего разрешения и позвоню, Надежда Васильевна». Немного проводив Ленку с подружкой, Надя сразу же бросилась домой. Боялась, что Гога позвонит, когда Сергей Алексеевич придет на обед. Муж приехал вовремя. Она кормила его, что-то болтала, смеялась, а сама все время ожидала, что вот-вот зазвонит телефон. Но звонка не последовало. Обед прошел. Сергей Алексеевич уехал на работу, и Надя вдруг успокоилась. Ну что может сказать Гога ее мужу? Что она была любовницей Кудряшова? Да он рассмеется в ответ на эти слова. И тогда мы еще поглядим, кому поверит муж, горячо любимой жене или случайному командированному. «А ведь и правда», — рассмеялся Гога, когда она выпалила эти доводы ему по телефону. «Ты умна, как никогда ранее. Только как, по-твоему, откуда я знаю, что у тебя на левой грудке родимое пятнышко? Подглядел на пляже? Допустим. А откуда мне известно, что ты щуришься в самые горячие мгновения, как закидываешь руки и какие именно слова шепчешь при этом?» «Подлец!» — крикнула она, швырнув трубку на рычаг. И заплакала горько и бессильно. Здесь уж она никак не могла рассмеяться, сказать «Он лжет, Сергей», потому что и вправду совершенно по-особому щурилась, забрасывала руки за голову, теребя собственные волосы, и всегда шептала одни и те же слова, которые так нравились Сергею Алексеевичу. А телефон не умолкал. Она знала, что это Гога, не брала трубку и отчаянно рыдала. Потом кое-как успокоилась и взяла трубку. «Еще раз бросишь трубку, позвоню супругу. Все поняла?»